и невольным символическим актом, подтверждающим это, явился мой отъезд из Парижа, где я до сих пор сохранял свое жилище. Я навсегда покинул Францию и поселился за ее пределами. Запись, которую я сделал в те дни, относится к задуманному мною произведению, но ее вполне можно было применить, хотя я об этом и не подозревал, и к моей жизни. События — всего лишь внешние поводы. Они в лучшем случае освобождают пружину, которая была сжата медленным давлением внутренней необходимости. Отъезд из старого дома, из старого квартала, из моего старого родного края, где были выношены произведения довоенной поры, перевернул страницу. «Прощай, прошлое!» — открывалась новая глава. Я покинул Париж в конце мая 1921 года, а уже в первой половине июня в Вильнёве записывал «Начат новый роман Аннет и Сильвия. Чувство огромного удовлетворения. Незнакомое существо поселяется во мне, и я проникаюсь его жизнью, его мыслями и его судьбой». Существо это развивалось настолько независимо от моей воли, что уже в процессе работы мне пришлось изменить образ, который я стремился нарисовать по собственному вкусу. Оно продиктовало мне совсем иные черты и свойства характера, неожиданные поступки, резкие душевные повороты. Совсем так, как это бывает в жизни, когда любимая женщина вдруг оказывается для тебя незнакомкой. Этот доставлявший мне наслаждение труд продолжался на одном дыхании с 15 июня по 18 октября 1921 года, когда роман Аннетты и Сильвии был закончен. В уже приводившейся выше записи говорится: «Обычно принято писать историю событий человеческой жизни. Это глубоко ошибочно. Истинная жизнь — жизнь внутренняя». И предисловие к первому изданию Аннетты и Сильвии обещает повесть о духовном мире одной женщины, о долгой жизни, прожитой в согласии с совестью, жизни, богатой радостями и печалями, не свободной от противоречий, полной заблуждений и вечно стремящейся не к истине, ибо она недоступна, а к внутренней гармонии, которая есть для нас высшая истина. Внутренняя жизнь Аннетты отличается, скажем, от жизни Жан-Кристофа не только потому, что это жизнь женщины, к тому же еще женщины другого поколения, но и потому, что Аннетта, не способная освобождаться от порывов страсти с помощью непрерывного процесса духовного творчества, который повелевает и обуздывает, куда более беспомощно перед лицом бурлящих в ней подспудных сил. Никто из окружающих не подозревает о таящейся в недрах ее души бури страсти. Сама Аннетта долгое время не замечает опасности. Внешнее ее существование напоминает пруд, дремлющий в глуши Медонского леса. Но интерес произведения и заключается в том, что в душе уравновешенной, порядочной и рассудительной женщины, неведомо для нее самой, незримо, живет любовное начало, не признающее границ дозволенного и недозволенного. Это любовное начало последовательно принимает несколько обличий. Сперва смутная любовь к отцу, чувство тревожное и значительно более сильное, чем в этом отдает себе отчет сама Аннетта. Это чувство проявляется неожиданно после смерти отца и обнаружения его тайных связей. Затем страстная привязанность к сестре, привязанность, которая подвергается испытанию во время мимолетного появления прекрасного Париса, превратившего сестер в соперниц. После короткой вспышки ревности сначала одна, потом другая уступает любимого человека сестре. Позднее любовь матери к сыну, занимающая особое место среди множества других грозовых порывов страсти, которые в браке и вне брака ищет неосуществимой гармонии. Сын так и не узнает всей силы этой любви. Ибо Аннетта, которая в долгих одиноких битвах обрела способность владеть своими чувствами, позволяет пробиваться наружу лишь слабому отблеску горящего в ее душе пламени. Теперь она, и только она, знает о том мире страстей, который пылает в ее груди и до которого людям нет дела. Несколько лет спустя, в годы войны, вспышка страстного сострадания к человечеству, оскорбляемому, ненавидимому, попираемому звериными инстинктами, рожденными шовинизмом, и как реакция на все это проявление самоотверженной любви к попавшему в плен раненому врагу, которого осыпает бранью одичавшая толпа.